Вот, совсем другое дело, никакой ДНК-тест не нужен, чтобы понять, что это мой сын. Дворец императора. Примерно то же время, в кабинете собралось около десятка военных советников, и сейчас все они наперебой предлагали разные варианты решения проблемы Северодвинска. Никто до конца не верил, что Булатов, совместно с Александром, справится с такой ордой иномерцев, потому уже долгое время разрабатывается план удара с другого направления, чтобы отвлечь и ослабить войска противника. Предлагаю нанести авиационный удар по городу и атаковать с западного направления. Там меньше всего магических укреплений и минных полей, проговорил один из генералов. Лучше продолжать давить с востока, не согласился с ним второй. Там силы врага уже истощены, и вот-вот их оборона даст трещину. Нет же, север открыт для наступления. Именно оттуда недавно было снято несколько подразделений врага, а еще там почти не осталось магов, пробасил третий. В общем, единого мнения как не было, так и нет. Хотя, в любом случае, это лишь советы, а окончательное решение будет за императором. Вот только дело в том, что у него, помимо Северодвинска, есть еще немало проблем, о которых тоже не стоит забывать. Опуская всякие локальные конфликты и нарастающее напряжение между Российской и Китайской империями, приходится постоянно держать в голове имперские дела в другом мире. Это на данный момент основная кампания, ведь сейчас открывается огромный простор для действий, и подобную возможность упускать нельзя. Впервые с начала сопряжения битва за выживание превратилась в обыкновенную войну, где не только враг может нападать, но и представители этого мира тоже могут давать отпор. Поначалу сопряжение порождало только хаос. Никто не понимал, как противостоять иномирным захватчикам, и оставалось только беспомощно стрелять по прекрасно защищенным солдатам, пока они спокойно воровали мирных жителей. Но теперь все иначе. Кстати, операция в другом мире проходит вполне успешно, подметил герцог Лепнин, что как раз руководит этой операцией. У нас есть некоторые успехи, и мы смогли закрепиться в горах. Даже отбили несколько попыток штурма наших укреплений и справились с этим без потерь. Это хорошо, кивнул старик, надо развивать успех. Он сидел и хмурился, так как теперь единственной проблемой стал Булатов. Нет, он на самом деле помог и смог отвлечь на себя все внимание короля тех земель. Сейчас про солдат империи будто бы все забыли, и обустраиваться стало значительно проще. Но влияние Михаила все равно надо как-то убрать, хотя бы с малой части тех земель. И у императора есть мысли, как это организовать. «Слушайте мои приказы», – пробасил старик, и все сразу смолкли. «Первый и главный из них – нам необходимо снять ограничения на монополию в Архангельске и его окрестностях, и намекнуть Булатову, что это подарок. Все-таки мне уже известно, зачем он скупает все эти здания и земли в городе. Пойдем ему навстречу, и тогда он будет вынужден ответить нам тем же. Город Мримус, около 50 километров от танкового сражения. Некоторое время спустя, правитель города Цезарус, одетый в белую тогу и с золотым венцом на голове, что символизирует его власть, был в бешенстве. Он носился по комнате и кричал на советников, что они медлят и без его участия не могут принять очевидные решения. «Почему так затянулись сборы? Мы должны помочь соседнему региону», — рычал он. «Но ведь приказа от короля не было», — поднял руку один из советников. «И что, наше королевство славится тем, что регионам предоставлено больше полномочий? Мы можем сами принимать такие решения», — ударил по столу Цезарус. «Ведь в каждом регионе своя культура и обычаи. Только за счет предоставления большей свободы наши предки согласились объединиться в королевство. Но мы начали сборы сразу, как вы отдали приказ», — встал со своего места военный советник. «И что, почему так медленно? Вот ведь лентяи. Что за генералы, что за полководцы?» Правитель продолжил носиться по комнате и хотел чуть ли не придушить своих подчиненных от досады. «Мы обязаны помочь. Это наш священный долг». Он подошел к шкафу и стал доставать оттуда свою броню и оружие. Копье, короткий меч, шлем с красным иракезом. «Вот возьму и сам отправлюсь сражаться. Поведу свое войско за собой», — в сердцах выкрикнул он. «Подготовьте моего боевого коня и отряд всадников. Мы ударим первыми, а затем прибудут легионеры и расправятся с остатками врагов. Но, господин, может, сначала отправим дипломатов?» — предложил седой старик, одетый в белоснежную тогу. «Зачем вот так сразу рубить с плеча? Не-е-е, это завоевание, это иномерцы. Мы, великий народ, и обязаны показать им свою силу. Мы, господин», — его перебил посыльный, что влетел в комнату. «Господин, прибыла разведывательная птица. Он протянул кристалл и низко поклонился. «Это хорошо», — обрадовался Цезарус и принял кристалл. Там можно было разглядеть то, что недавно увидела магическая птица и передала на этот артефакт. Вот только увиденное совсем не понравилось мужчине. Поначалу он улыбался, но улыбка быстро пропала с его лица, а затем и вовсе на лбу проступили капли холодного пота. Особенно от тех кадров, где танки прорываются в город, уничтожают несколько построек, а в итоге уезжают, прихватив с собой целую комнату. «Это что?» – не понял он. «Это банковское хранилище, господин», – дрожащим голосом проговорил посыльный. «То есть они просто пришли и забрали казну города?» – нахмурился Цезарус. «ГМ, пожалуй, мы отправим дипломатов, а выделенные на войну деньги, давайте закатим на них пир, как вам такая идея?» Глава 7. Господин Асиев-то с сюрпризом оказался, гвардеец почесал затылок и указал куда-то себе за спину. «Непростой, что, вскрыть не получилось?» – удивился я. «Ведь всю магическую защиту я устранил самостоятельно и оставалось лишь открыть примитивные механические замки на двери, или просто взорвать их, что тоже допустимо». «Нет, открыли его без проблем», – замотал головой боец. «Просто. В общем, с нами все это время катался пассажир. Что прикажете с ним делать?» Ничего не стал приказывать, так как сперва решил сам проверить, что за пассажир такой. Все же везли сейф довольно быстро и не особо следили за тем, чтобы ехал он мягко. Банковская ячейка кувыркалась, подскакивала, разок даже побывала под водой, затем просто катилась с горы быстрее танков и билась обо все подряд. А что, золоту, лежащему внутри, пофиг на такую тряску. Все равно отправлять его на переплавку, вот мы и не берегли его. И что это такое? В проеме, оставшемся от двери сейфа, стоял и переминался с ноги на ногу мужик в сером балахоне и шапочке из фольги. «Не что такое, а банкир, самый настоящий», — ответил он. «И чего с ним делать, господин?» — снова уточнил гвардеец. «Ничего не надо со мной делать. Говорю же, я банкир. Слежу за деньгами, веду подсчеты, натираю монетки, чтобы блестели», — развел он руками. «И вообще, могу быть очень полезным, если дело касается золота. Да уж, странно это все. А еще более странно, что он смог выжить во время поездки и его не засыпало золотом. Говорит, банкира невозможно убить драгоценными металлами, но мне почему-то кажется, что его спасла шапочка из фольги. Некоторое время мы расспрашивали этого странного мужичка, как он оказался в сейфе и, вообще, что он там делал. И он поведал нам интересную историю о том, кем являются банкиры в этой стране. Это что-то отдельной касты или даже гильдии. Банкирами становятся по призванию, и каждый банкир посвящает этому делу всю свою жизнь. Учатся с ранних лет, воспитываются в специальной академии банкиров, и в итоге смыслом их жизни становится считать золото, следить за финансами и все в таком духе. А главное, банкиры совершенно безобидны, им плевать на власть и страну. Главное, это золото и деньги, а деньги любят счет. «Возьмите меня к себе», — взмолился мужичок, — «только не разлучайтесь с золотом. Как же я без него? А может, шапку хотя бы свою снимешь?» — предложил ему, на что тот замотал головой. «Не могу. Если я сниму шапочку, золото захватит мой разум, и тогда я начну воровать». В его глазах появился ужас от одной только мысли об этом, тогда как Лабладуд появился у него на плече, сорвал шапочку и переместился ко мне. «ГМ», божество странно посмотрело на банкира. «Не, бать, давай лучше вернем ему шапочку. Он походу не врал». И действительно, взгляд банкира резко поменялся, и теперь он стоял очень довольный собой. «А почему лучше отдать? Вроде выглядит даже лучше, чем в шапочке. Так он монету стырил только что. Вон, в карман положил», — указал на него Лабладуд, после чего переместился к нему на плечо и надел шапочку. «А, что? Чего это было?» — спохватился банкир и похлопал себя по карманам. «Ах ты, предатель!» Он отвесил себе мощную пощечину. «Плохой, негодяй, как я мог?» Он еще некоторое время клял себя последними словами за то, что своровал монету, а мы стояли и с удивлением смотрели на все это. «Господин», — подошел ко мне гвардеец. «Ну так что с ним делать-то?» «Да оставьте здесь», — махнул на него рукой. «Только охрану приставьте, чтобы за шапочкой следила. Если свалится, пусть сразу надевают». «А с сейфом тогда что?» — уточнил он. «Тоже пусть пока лежит, не хочу сейчас этим заниматься. Все равно никто его отсюда не заберет. Тогда как портальщик отсыпается и восстанавливается, переместить золото будет проблематично. А я, пожалуй, схожу домой наконец». «Ага, Конечно, хотел отправиться домой, все-таки там у меня скопилось немало дел и надо срочно решить множество важных вопросов, но по пути меня перехватил Курлык. Он упал с неба и сразу стал оживленно о чем-то рассказывать. «Ур-ур-ур-ур-ур-ур-ур-ур», верещал пернатый, а я стоял и слушал. «Ур-ур-ур-ур-ур-ур, да ну», не поверил ему, «что за место? Ур-ур-ур-ур, да не верю», замотал я головой, «не бывает так, у-ру-ру». Курлык уже начал психовать. «Ладно, понял тебя», тяжело вздохнул я. «Дом отменяется, значит, Лабладут, хочешь со мной, а чего там? Место одно интересное, тебе понравится», пожал я плечами. «Сам пока точно не знаю». Разумеется, Лабладут отказываться не стал и без вопросов отправился вместе со мной. Дайкарги тоже не отказался, хотя у него никто и не спрашивал. Так что вскоре мы уже мчались на предельной скорости коня прямо через лес, срезая все возможные углы. Пока мы тут катались на танках и развлекались как могли, голуби занимались разведкой и исследовали уже всю округу. Изначально разведкой, вместе с ними, занимались и гуси, но довольно быстро они решили ретироваться. Как-никак, а жареный гусь здесь, это деликатес, тогда как голубей даже самый голодный охотник есть не станет. А в одной деревне и вовсе, голуби смогли завоевать уважение к себе и теперь их там даже подкармливают. Дело в том, что один голубь приземлился во дворе дома старейшины и принялся подслушивать его разговоры с женой, а заодно решил поклевать немного зерна, что было рассыпано тут же. Но это заметила здоровенная крыса и, возмущенная тем, что ее зерно кто-то ворует, не задумываясь, напала на пернатого. Да, она была вдвое больше голубя. Да, выглядела она страшной, а также у нее есть мощный хвост, длинные зубы и когти. Но и голубь не простой, а из ближнего круга подданных Курлыка, а значит, модифицированный. Пусть его и застали врасплох, но он все равно успел сориентироваться и дать достойный отпор твари. Она пыталась сразу вцепиться ему в шею, но вместо этого он ловко перекатился в сторону и вонзил ей заточку прямо в брюхо. И так где-то раз 20. Потом подоспели еще крысы, и на них с неба посыпался кислотный град. Тогда как ошарашенные жители деревни только стояли и смотрели, не понимая, как это возможно. Ведь уже минут через 5 последняя крыса издала свой предсмертный писк, а важные голуби отправились добивать поверженных и израненных врагов. Вот так целая деревня избавилась от напасти. Все-таки крысы доставляли немало проблем на протяжении многих лет и ничего с ними никто не мог сделать. Теперь местные кормят пернатых защитников, и добывать в том регионе информацию стало куда проще. Так вот, я же не сказал, влил в корги немного энергии и повернулся к Лабладуту. В общем, тут недалеко есть древняя башня. Она полностью укрыта магическим фоном, потому никакая техника не может приблизиться к ней, даже экранированная новейшими артефактами. Так что вся доступная нам информация, это слова местных жителей. И все, как один, говорят о том, что на последнем этаже башни располагается древняя сокровищница, внутри которой хранятся несметные богатства, а может и какие-то могущественные артефакты. Никто точно не знает, но все сходятся в одном, там явно спрятано что-то крайне ценное. Вот только за несколько сотен лет, что стоит эта башня, мало кому удавалось вынести оттуда золото или драгоценности, а в последнее время, и вовсе, поток желающих попытать удачу иссяк. Об этом месте мне и рассказал Курлык. И вот, теперь корги несется со всех ног прямо через лес, снося все преграды на своем пути. Кусты, деревья, крупные камни, иногда даже какие-то постройки. Все это разлетается на куски, а мой верный конь все скачет и скачет вперед. Иногда у него ломаются ноги, но я сразу подливаю энергию и переломы в считанные секунды зарастают. Копыта тоже стираются, есть такая проблема. Да и голову ломать корги уже привык, а я привык ее своевременно чинить. Вскоре вдалеке показалась та самая башня и уже минут через 15 мы остановились у невысокого забора, увешанного множеством табличек на разных языках. И если языки разные, то посыл этих табличек примерно похож. Написано, что заходить внутрь запрещается, опасно для жизни, и вообще, лучше просто развернуться и уйти. Никаких сокровищ, мол, внутри нет давно, только одни ловушки и много опасностей. Подошел к башне и потрогал камень, из которого она построена. А что, интересный материал. Думаю, есть смысл разобрать эту постройку и переместить материалы к себе. Потом скажу магам земли разобрать одну комнату в замке и выстроить ее заново из этого камня. Детская должна быть защищена достаточно, а такой материал выдерживает даже несколько попаданий авиационных бомб. Мы подошли к дверям, ведущим в башню, и тут тоже оказалось несколько табличек. Каждая из них предупреждала гостей о том, что это место заражено, осквернено, там только смерть, никаких богатств, и так далее. Ну после такого я даже не знаю, как сюда не зайти и не посмотреть. Честное слово, если бы не эти таблички, я бы еще подумал, стоит ли мне соваться туда. А теперь не прощу себя, если не посмотрю, что там внутри. За дверью был длинный коридор, затем винтовая лестница, которая закончилась под самой верхушкой башни. И вот, в итоге, мы уперлись в портальную арку, на которой было написано, что любой, кто пройдет через нее, назад уже может не вернуться. Мол, надо будет пройти какое-то испытание. Ну ладно, пойдем, пожал я плечами. Впрочем, остальные тоже не стали задумываться и отправились вслед за мной. Пусть испытывают, мне не жалко. Даже наоборот, интересно посмотреть, что это за магия такая вокруг. После прохождения через арку мы оказались в пространственном кармане. Давно не посещал таких мест, а ведь здесь можно встретить вообще что угодно. Ограничение только по умениям и воображению того человека или сущности, что создал этот карман. После портала мы снова оказались в коридоре и отправились гулять по нему. По бокам загорались факелы, что освещали несколько метров пути, каждый шаг отзывался гулким эхом, что уходило на многие сотни метров вперед и назад. И вот, спустя какое-то время, мы уперлись в стену, на которой красовалось три двери. Одна словно сделана из золота, вся покрыта драгоценными камнями, и в свете факелов бросает блики на пол, стены и потолок. Вторая не менее странная. Сама она белая, по краям витиеватые узоры, а в самом центре расположено изображение чьего-то лица. Ну и третья не такая приметная. Деревянная полусгнившая дверь, что в любой момент грозится рассыпаться в прах. И чего тут делать? Лабладут окинул взглядом двери и не понял, что все это значит. Нет, прикольно, конечно, но как-то странно это все. Здравствуй, смертный, голос Лабладута разбудил среднюю дверь с изображением лица, и оно ожило. Это испытание создано великим мастером Иваниска. Он создал его, чтобы наказать глупца и вознаградить мудреца. Сухо проскрипела дверь. Ты можешь получить невероятно полезные знания и мудрость, а если точнее, знание о том, когда погибнешь. Хех, помотал я головой и усмехнулся. Нет, такие знания мне точно не нужны, да и все равно не поверю, знать такое не под силу никому. За второй дверью твоя погибель, продолжила вещать рожа, а за третьей, несметные богатства. Войти можно только в одну дверь, а поскольку вас тут два, КХМ, допустим, человека, и один явно конь, тут заложенный в дверь разум начал сбоить. Так, а как сюда вообще конь попал? Там же лестница. И зачем вы его за собой потащили? Ну вот так, развел я руками. Ладно, неважно. В общем, вы можете выбрать только одну дверь, заключила рожа. Классно, оценил я правила испытания. А ты, кстати, кто вообще? Я страж-привратник, гордо заявило существо. Спасибо, что объяснил. Теперь все понятно, не особо искренне поблагодарил его. Надо полагать, что за золотой дверью золото и богатство, да. А ты умен, странник, похвалила меня дверь. А за этой убогой, как я понимаю, смерть, указал на гнилую калитку. Мудрости твоей нет предела, но я все равно не дам никаких подсказок, заулыбался привратник. Ну и если открыть тебя, то я получу информацию о дате своей смерти, заключил я. Логично, я еще никогда не встречал таких умных людей, как ты. У тебя есть все шансы получить желаемое и вернуться домой с тем, что ты выберешь. Извини, что перебиваю, но просто вопрос назрел, скривился я. А что будет, если я нападу на тебя? Хах, дверь явно не ожидала такого вопроса. В таком случае мне придется тебя убить. Вся поверхность тут же покрылась разрядами концентрированной энергии, рожа злобно оскалилась, а из появившегося лючка показался посох архимага. Могу молнией тебя поджарить, показался второй посох, или спалить дотла. Прошло еще две секунды, и из двери вылезла белесая мускулистая рука с молотом. А если магию не понимаешь, проломлю череп молотом. Так что не балуй здесь. Да понял, понял, успокойся, усмехнулся я. Ты сильный страж, молодец, могу только похвалить. И смотри, я, конечно же, хочу золото и несметные богатства. Получается, когда сделаю выбор, смогу все забрать, или только какую-то часть. Ты задал верный вопрос, странник, снова похвалила меня дверь. Когда сделаешь выбор, Фактически все в той комнате сразу будет принадлежать тебе. Смерть, золото, знания, все твое. И ты получишь право забрать все, что только сможешь унести. А если я не захочу все, уточнил у двери. По правилам испытания твой выбор, закон для меня. Понял, пожал я плечами. Тогда выбираю эту комнату, указал на белую дверь с лицом. Ау, смутился привратник. Даже так, я был уверен, что ты выберешь золотую дверь. Ну ладно, если такова твоя воля. Дверь приоткрылась и за ней показалась черная пелена. Проходи и забери свою награду, странник. Ты умнее, чем я думал. Заглянул внутрь, а там вообще ничего не видно. Только черная пелена, и что за ней, узнаю, только зайдя в комнату. Впрочем, все содержимое комнаты мне не нужно. Хватит только одного предмета. Древний страж-привратник уже и не помнит, сколько здесь находится столетий. Его оставил на этом месте мастер, величайший артефактор всех времен и миров. И это самая настоящая афера, идеально обустроенная ловушка, в которую жертвы приходят с огромным удовольствием и без лишних уговоров. Сюда приходили тысячи желающих попытать удачу. И помимо них, также здесь были специально нанятые мастером подставные герои, которые заходили в башню, ждали некоторое время и выходили оттуда с сундуками, набитыми золотом. А затем рассказывали всем, что испытания тут легкие, а награда невероятно щедрая. Так что когда-то авантюристов хватало, все хотели легко получить несметные сокровища и потому у башни чуть ли не выстраивались очереди из желающих. А ведь это место создано для того, чтобы уничтожать и забирать силы, перерабатывать их и запечатывать внутри привратника. С каждой жертвой страж становился все сильнее и копил в себе все больше энергии. Привратник в данном случае – это сложнейший артефакт, способный безгранично копить внутри себя силы. И однажды мастер вернется из своих странствий, чтобы забрать эту энергию себе. Это долгий проект, но в нем нет ничего нового. Такие башни и двери стоят во многих мирах, собирают для великого мастера энергию, и когда-то он вернется сюда обязательно. Правда, последние пару сотен лет местные перестали верить в возможность легкой наживы, и гости в этой башне стали редчайшим явлением. Но вот, пришел новый человек, с ним мелкое божество, конь, но интереснее всего именно он. В нем есть немало сил, это видно сразу, но, в то же время, привратник понимал, что человеку с ним не справиться, попросту не тот уровень могущества, так что угрозы от него нет никакой. Самое смешное, что за золотой дверью богатства действительно имеются. Законы вселенной не позволяют делать заведомо нечестные испытания, так что если бы он выбрал золотую дверь, то очутился в комнате, заставленной сундуками. В каждом из них лежит горсть золотых монет, что является несметными богатствами, скажем, для крестьянина. Правда, на каждое из этих монет наложено сильнейшее проклятие, потому смерть наступит неминуемо и довольно быстро. За ветхой дверью тоже проклятие, но рассчитанное на мгновенную смерть. Открыл, зашел, умер и все. Да и насчет знания о дате смерти тоже никакой лжи нет. В той комнате заложено несколько мощных заклинаний, но перед тем, как они активируются, привратник должен успеть сказать одну фразу. Мол, дата смерти как раз сегодня, такое уж совпадение. Эта схема никогда не даст сбой. Сейчас он просто зайдет, и дальше все пойдет по пла. Мужик, завопил привратник, почувствовав неладное. Правда, обернуться он не мог, так как его открыли настежь. Ты что там делаешь? Как это что? Удивился странник. Тебя выковыриваю. Сейчас, потерпи немного, камень плохо поддается. Что значит, выковыриваешь? Взвыл страж. Нельзя выковыривать. Я тут установлен навсегда. Ну ты же сам сказал, что я могу забрать все. Вот, тебя и беру, невозмутимо парировал незнакомец. Но знания, ты должен был забрать знания. Я точно знаю, сколько строит стройматериалы. И поверь, этих знаний мне достаточно, спокойно проговорил тот. Так что извини, но дверь мне нужнее, чем информация о дате смерти. Да я же тебя испепелю, взревел привратник, но осекся, ощутив жгучую боль. Она напомнила ему, что баланс должен быть сохранен. Таковы законы вселенной, и у него есть четкие ограничения, кого он может убивать, а кого нет. Человек этот в комнату не зашел, так что убить его нельзя, и правил он тоже не нарушает. Кто же виноват, что он первый, кто до этого додумался? Впрочем, привратник быстро успокоился, все равно у этого человека ничего не полу. О, сковырнул, хах, радостно воскликнул тот, и привратник почувствовал, как его вытаскивают из стены. Но ведь камень нерушим. простонал страж. «Рушим, рушим, все нормально», — успокоил его гость. Происходящее дальше привратник осознавал совсем смутно. Его накрыли грязной драной тряпкой, долго тащили по лестнице и спорили, не проще ли просто сбросить с окна. Затем он почувствовал, как его положили на лошадь и та долгое время куда-то скакала. Но это уже какой-то бред, ведь какая еще лошадь, когда дверь весит 3 тонны? Никакой скакун не потащит такую тяжесть. Привратник искренне хотел ударить магией, вот только в ответ человек показал ему свою ауру и все вопросы отпали окончательно. Ведь продавить такую ауру невозможно, этот человек явно сильнее, чем казалось изначально. И впервые за многие века артефакту стало по-настоящему страшно. Глава 8. Что? Где я? Привратник пришел в себя и стал водить взглядом, пытаясь понять, что произошло. На новом месте жительства, один из собравшихся вокруг оказался тем самым странником, что каким-то образом умудрился утащить дверь из башни. «Но я не соглашался на переезд», — возмутился страж. «Как это понимать? Меня нельзя установить в другом месте». Сейчас привратник был не в себе от возмущения и злобы, хотя в глубине сознания он искренне надеялся, что все это сон. «Ну вот так, а мы тебя взяли и установили», — развел руками человек. «В нашем мире не принято спрашивать у дверей, хотят они быть установленными куда-то или нет. А я что, спал? Был в забытье? Но ведь это тоже невозможно», — воскликнул страж. «Только владелец может отключать мое сознание, так что...» «Стоп», — лицо на двери нахмурилось. «Почему ты числишься моим владельцем?» — завизжало оно спустя несколько секунд. «Потому что я тебя приобрел». Человек все так же был совершенно невозмутим. «Теперь ты будешь дверью в комнате моей дочурки. Я великий воодушевленный артефакт», — прорычал привратник. «Я не буду служить мелкой сопля», — он не договорил, так как увидел ту самую соплячку. «Она пока еще совсем маленькая, но уже бегает и наводит ужас на все сущее, и артефакт не стал исключением». Девочка захотела поскорее примерить новое платьице и очень торопилась в свою обновленную комнату, потому толкнула дверь чуть сильнее, чем надо, и привратник с грохотом впечатался лицом в стену. Тогда как Рианна побежала дальше, продолжая хихикать. «Ты не договорил», — напомнил стражу человек. «Вот это вот твоя дочь», — на всякий случай уточнил привратник и получил утвердительный ответ. «Какой же прелестный и милый ребенок. Уверен, мы с ней обязательно подружимся. По крайней мере, я очень на это надеюсь. И, конечно же, я буду ей служить с огромным удовольствием». Непонятно, откуда на двери проступил пот. Хотя нет, понятно. Привратник просто увидел, как Рианна открывает запертые дверцы шкафа. Попыталась раз, затем второй. Потом психанула и отправила в дверцу сгусток черной концентрированной энергии смерти, уничтожив ее до основания. А затем совершенно спокойно стала примерять розовое платьице. «Вот ты вроде бы дверь. Так откуда у тебя такой навык скоростного переобувания?» — задумчиво проговорил человек, глядя на реакцию стража. «Опустим этот момент», — задумчиво проговорила дверь. «Вопрос в другом». В этот момент мимо прошла Виктория, и привратник сразу рассмеялся. «А, все, вопрос снимается. Понятно, почему твоя дочь настолько сильна. Если это прекрасная госпожа, мать этой девочки, все встает на свои места. У нее прекрасные данные, и скорее всего среди предков были могущественные некроманты, вот гены и вылезли. Ясно, понятно все. А то я думаю, откуда у такого слабака могла взяться такая сильная дочь. Не обижайся на слабака, просто ты действительно намного слабее этой прелестной малышки». «Да я не обижаюсь», — махнул на него рукой. «Еще бы, он на такое никогда не обидится», — усмехнулась Виктория. «Просто Миша умеет скрывать свое могущество, а Рианна пока еще нет. Вот и ответ на твой вопрос». Привратник некоторое время смотрел то на Викторию, то на Михаила, который его своровал, и не мог понять, о чем вообще идет речь. «Забавный артефакт, конечно». Причем забавным его признал даже Вилли, что подошел чуть позже и стал изучать каждый сантиметр двери. «Я уже не обращал на них никакого внимания, так как в голове роились совсем другие мысли, ведь надо было решить еще несколько срочных вопросов. Но, в итоге, привратник с Вилсоном почему-то поругались. Мол, Вилли не настоящий артефактор, а просто какой-то деревенский шут по сравнению с мессиром Иваниско». На что Вилсон только рассмеялся и, проведя пару манипуляций, перепрограммировал стража. Теперь тот общается исключительно на голубином. Да так свободно, что в коридор даже выбежал Курлык, весь мокрый и в банной шапочке. Он услышал незнакомый голос, который вещал на чистом голубином наречии, и не смог дождаться окончания банных процедур. Я же направился в свой кабинет. Все-таки решать, в какую сторону будет смотреть морда привратника, это уже вопрос явно не моего уровня. Вика сама сможет сделать правильный выбор, внутрь направить его или, наоборот, в коридор. Ладно, теперь можно заняться делами графства. Стоило заняться ими чуть раньше, но я не мог упустить такую возможность и не установить новую дверь в комнату дочери. Теперь кто попало точно не зайдет к ней, и она под надежной охраной. Ведь этот артефакт не сможет ослушаться приказа владельца, а я вписал в его магический код четкие указания. В случае опасности для дочери он будет стоять на месте до конца и применит все свои возможности, чтобы остановить обидчиков. Ну а еще удобно, дверь будет открываться автоматически. Также в нее встроено распознавание лиц и общение, если вдруг Арианне будет скучно. Уселся в свое рабочее кресло и стал перелистывать многочисленные отчеты, что скопились на моем столе. Да уж, проблема в том, что графство, рано или поздно, все же придется расширять. Даже при учете того, что земли соседей давно выкуплены за бесценок. Точнее, не за бесценок, а нам даже немного заплатили, чтобы мы забрали эти земли без объявления войны. А еще надо пригнать сюда около 100 000 человек, иначе рабочих рук не хватает. Очень уж велики стали мои аппетиты. Но не успел я раздать все необходимые распоряжения, как у меня зазвонил телефон. На экране показалась смутно знакомая фамилия человека, и раз номер определился, то я ответил на звонок. «Булатов слушает», — коротко ответил собеседнику. Точнее, собеседникам, так как их на том конце провода оказалось минимум двое. «Да, хорошо. Нет, конечно, не забыл. Разумеется, я помню». Прикрыл рукой динамик и посмотрел на Лабладута, что стоял рядом и подавал мне наиболее ценные отчеты. «А это вообще кто?» «Это Петров и Сидоров, господин», — ответил тот. «Ну, аристократы, которых вы взяли себе на службу и которые задолжали империи пару миллиардов рублей». «А-а, точно», — закивал я и убрал руку от микрофона. «Так, и что у вас случилось?» «В смысле, подарок? Что значит достойный господин заслуживает получить в дар персидский город? Не столица хоть? Фух, но мне не нужен персидский город. А, уже захватили. Даже наш флаг висит, а местное население учит наш язык». «Ну хорошо, пусть так», — снова прикрыл микрофон и кивнул Лабладуту. «Тебе город персидский не нужен случайно?» «Нужен, конечно», — возмутился тот. «А, ну все тогда, назначаю тебя мэром, будешь там править, как полагается». Лабладут принялся отплясывать, а я вернулся к разговору с вассалами. «Тогда вы можете быть свободны, скоро я пришлю гарнизон». «Я почти уверен, что господин остался доволен», — радостно заявил Петров. «Да, точно доволен», — согласился с ним Сидоров, — «и даже подарок принял. А ты говорил, что не нужен ему город». «Чисто технически, лично графу город, и правда, не нужен», — скривился Петров. «Но хорошо, хоть Лабладуту пригодился». Друзья очень радовались тому, что их силы были потрачены не напрасно. «Нет, этот город был бы захвачен в любом случае, но это можно сделать совместно с имперскими силами и спокойно отдать населенный пункт им. Вот только друзья решили провернуть сложную операцию самостоятельно, минимальными силами, чтобы больше никого не отвлекать от других участков фронта. Вот и захватили городок, повесив на здании администрации флаг рода Булатовых. Не имперский ведь вешать, в захвате города участвовали только графские войска. Возможно, потому силы защитников так быстро отступали. Теперь же друзья спешно собирали свое снаряжение и готовились отправляться домой. Все-таки Булатов четко сказал, что можно спокойно покидать этот городок и отправляться на заслуженный короткий отдых, а совсем скоро сюда прибудет гарнизон, что будет поддерживать здесь порядок и следить за тем, чтобы персы не захватили населенный пункт обратно. Мол, раз уж захватили, придется удерживать. Никому не позволено снимать флаги рода Булатовых, кроме самих Булатовых, таковы правила. А может, дождемся прибытия гарнизона? В какой-то момент Сидоров замер и задумался. Вдруг без нас тут все развалится? Надо удерживать город, ведь мы его уже подарили господину. Или хотя бы несколько солдат оставим. Не надо, нам отдали приказ и мы его выполним. Положил ему руку на плечо друг. Успокойся, если Булатов сказал, что все под контролем, значит, так оно и есть. Плюс, граф четко сказал, что сюда будут отправлены не менее отбитые ребята, чем сами Петров и Сидоров. Правда, остается лишь догадываться, кто это, ведь отбитых в гвардии Булатова предостаточно. Можно кинуть яблоко в толпу гвардейцев и с вероятностью 90% оно попадет в отбитого. 10% стоит оставить на то, что яблоко поймают и сожрут прямо в воздухе голуби. Ячейка сопротивления сформировалась тут же, стоило чужакам вывесить свой флаг на здании администрации города. В темных подвалах ветхих зданий стали собираться люди, и вот уже несколько дней между ними идут жаркие обсуждения, каким образом будет лучше всего уничтожить врага. «Наши солдаты не справились», – заключил лидер сопротивления, мужчина лет 50, бывший военный. «Это позорно, но это факт. А значит, мы должны взять ситуацию в свои руки и дать достойный отпор наглым захватчикам». «Да», – закричали остальные собравшиеся. «В основном это простые работяги, но у многих из них есть темное прошлое, и всем им плевать, что жизнь в городе буквально за пару дней начала меняться в лучшую сторону. Просто гвардейцы Булатова стали ловить и сажать за решетку таких мелких преступников, как они. Теперь нельзя просто взять и позаимствовать у соседа пару монет на выпивку. Сосед теперь сможет заявить, куда следует, и эти монеты придется рано или поздно возвращать. Наши ячейки готовы вскрыться в любой момент, и буквально за несколько минут мы заполоним улицы города. Снова прокричал глава, и остальные поддержали его одобрительным ором. Но сейчас не время. Надо действовать хитрее и нападать истине. Можете мне поверить, но сами они отсюда никогда не уйдут, и эти войска тут точно надолго. Потому сразу предупреждаю, что открыто выходить на улицы в ближайшие полгода мы не будем. Господин Абдубильрафух, в темную комнату забежал паренек и поклонился. «Они улетают!» – прокричал он, и повисла звенящая тишина. «Ладно, разведка немного подвела», – признал свою ошибку главарь. «А чего они вдруг? Не знаешь?» – поговаривают, что им на смену придут новые, – развел руками тот. «Но есть проверенная информация от информатора, что прибудут они очень нескоро. Так чего же мы ждем?» – взревел мужчина. «За оружие!» Он выхватил нож, остальные взяли в руки все, что можно использовать для причинения вреда другому. Стулья, палки, факелы, бутылки со спиртным. Все-таки подготовиться нормально они не успели, а такую возможность упускать нельзя. Тогда как глава сопротивления чуть ли не плакал от счастья. Если сейчас удастся вернуть власть над городом, царь обязательно выпишет ему помилование и назначит мэром. Не меньше. Он сразу бросил клич среди своих, и чуть ли не из каждого подвала стали выходить вооруженные чем попало люди. Все они постепенно объединялись в одну ликующую толпу и направлялись по главным улицам в сторону центра. «Срывайте все их тряпки. Теперь это наш город», — рычал глава, тогда как остальные смотрели на него с недоумением. «Но у них нет тряпок», — подметил один из ополченцев. «Они флаг только на центральное здание повесили, а на других домах пока не успели». Тогда глава задумался и осмотрел собравшуюся толпу. Пока ополченцы шли по городу, другие жители тоже стали присоединяться к шествию. Некоторые брали оружие, другие даже не понимали, куда все идут. Но раз идут, можно присоединиться и тоже идти. Вдруг там что-то дадут, нельзя пропускать такие мероприятия. Тогда давайте захватим их базу. Там есть хорошее оружие, техника. Ударим врагу прямо в сердце. Да. Возликовали ополченцы, и разбушевавшаяся толпа быстро направилась к окраинам города. Толпа становилась все больше, появлялись люди с огнестрельным оружием, ополченцы вскрывали свои схроны и действовали все решительнее. А спустя минут 15 уже 10 тысяч человек ворвались на огороженную территорию военной базы и поняли, что тут никого нет, только техника и передовое вооружение Российской империи. А теперь, оскалился лидер ополчения, повернувшись к своим воинам, мы. Договорить он не успел, так как за его спиной открылся портал, и оттуда вышел старик в черной мантии. Он посмотрел на собравшихся, заглянул в портал, затем снова посмотрел на людей. Это же военная база графа Булатова, да, уточнил он. Ага, ответил кто-то из ополченцев, и снова повисла тишина. А вы чего тут делаете? Там же написано, что вход воспрещен, удивился старик. Ополченцы недоуменно переглянулись между собой, не понимая, что делать с этим стариком. Правда, лидер ополчения сразу подал им знак, что старика надо прикончить. Все-таки он один из людей Булатова, а таких здесь ждет только смерть. Ой, старик заметил недобрые взгляды людей. Прошу прощения, совсем забыл. Он хлопнул себя по лбу. Я же заступаю на смену. Извините, но я вынужден отлучиться на пару минут. На этом старик в мантии исчез в портале, оставив недоумевающих ополченцев просто стоять и ждать. А когда прошло 2 минуты, портал вспыхнул снова, но теперь вместе со странным стариком оттуда стали выходить устрашающие некротические твари, костяные воины, личи у мертвия. Все эти монстры начали расходиться по военной базе, и лишь малая часть осталась стоять рядом с некромантом. «Так», — нахмурился Билмор, — «прошу прощения за ожидание, моя вина, но вернемся к нашему прежнему разговору. Как вы оказались на охраняемой территории и с какой целью пришли сюда?» Все ополченцы разом перевели взгляд на своего лидера, а тот стоял бледный и промокший от пота, судорожно пытаясь придумать уважительную причину для своего поступка. «Ну, все-таки это военная база, тут есть склад оружия. Нехорошо так приходить», — прищурился некромант, а его ужасные создания начали медленно приближаться к собравшимся людям. «Так мы же это», — ответил лидер дрожащим голосом и испуганно посмотрел на костяного скорпиона, что смотрел ему прямо в душу. «Мы оружие принесли, чтоб сдать, а то зачем нам оно нужно?» «Правильно, незачем. Вы ведь теперь защитите нас, да?» «Ну вот, мы и принесли все оружие, которое только нашли у себя в закромах». «Да-да, правда, все так и было», — загалдели ополченцы. «Ну так бы сразу и сказали», — заулыбался старик. «Значит, можете положить свое оружие прямо на землю, а мои ребятки сами все соберут и рассортируют». Люди выдохнули и, сложив оружие, направились назад. «Стойте!» — крикнул им вслед Билмор, и человек 100 бросились на утек. Старик лишь смотрел им вслед и скривился, когда бедолаги полезли через забор с колючей проволокой. Но жажда жизни была сильнее, так что они не обращали внимания на глубокие царапины. «Что такое, добрый господин?» — голос лидера дал петуха. «Вы же сдали оружие, а оно денег стоит, так что попрошу завтра ожидать компенсации. Каждому заплатит справедливую цену, можете не переживать», — кивнул некромант. «Это я просто предупредил, чтобы знали, а теперь можете идти, всех благ». Людям пришлось испытать настоящий страх и лишиться всего своего оружия, так что возвращалось ополчение в полной тишине. Никто не хотел обсуждать случившееся, да и вспоминать тех страшных монстров тоже не хотелось совершенно. «Но ты же говорил, что у тебя надежный информатор, и он передал тебе, что они появятся совсем не скоро». В какой-то момент не выдержал лидер сопротивления и выругался на паренька посыльного. Но в этот момент на плече парня появился миниатюрный рогатый человечек и развел руками. «Ну а что, я правду сказал», — возмутился он. «Билмора не было аж 37 минут. Знаешь, сколько всего мой батя может сделать за такое время? Так что подкрепления, и правда, не было, можно сказать, целую вечность. Но», — замялся лидер, — «но вы молодцы», — перебил его Лабладут и переместился к нему на плечо. «Правда, молодцы, вам этого времени как раз хватило, чтобы сдать оружие и окончательно принять поражение. Это было очень мудро, хвалю, Лабладут», — воскликнул кто-то из ополченцев. «Ты явился нам и теперь даруешь силу и мудрость?» «Ну, почти», — скривился он. «Для начала я дарую каждому бесплатное жилье в этом городе, а там уже подумаем насчет знаний. Может, книги буду дарить, посмотрим». Так, вроде бы все успокоилось. Закончил, наконец, изучение отчетов, запросил у бухгалтера краткую выжимку по финансовому состоянию графства, на что он ответил, что все нормально. «В принципе, я же сам попросил кратко, так что тут даже не прицепиться к словам». Мысли свои он действительно выразил довольно-таки сжато. «С деньгами сейчас проблем нет, и это очень хорошо, но проблемы пришли, откуда их не ждали. Оказывается, у нас в графстве назревает острая нехватка жилплощади. Да, мы строили множество деревень с серьезным запасом, создавали дома и полностью обустраивали, чтобы в будущем туда можно было сразу заселять людей. Разве что обустроенные квартиры и дома консервировались, там закрывались окна и двери, но отопление при этом работало. Так что для заселения хватало одного мага земли любого ранга и пары минут его работы. Каменные преграды рассыпались в мелкую крошку, и дом представал перед новыми его жителями в первозданном виде. Но это было раньше. Теперь законсервированных построек уже не осталось, и люди ждут в очередях, когда их переселят из временного жилья в постоянное. Во временном тоже есть все удобства, но это, скорее, общежитие, чем нормальное жилище. Правда, люди не жалуются, но мне все равно как-то неудобно перед ними. У нас перенаселение, и при этом не хватает рабочих рук. Странно звучит, но как есть, увы. Причем заводов тоже не хватает. В последнее время наша продукция пользуется всебольшим спросом, и по многим позициям он куда выше, чем предложение, так что надо догонять. Ладно, думаю, самое время начинать что-то из масштабных проектов, которые лежат и пылятся в папках вот уже несколько месяцев. А именно два проекта, первый из которых – это крупный промышленный квартал, а второй – обычный городок с жилыми районами, торговыми центрами и всей остальной необходимой инфраструктурой. Там даже небольшая больничка должна быть по плану, буду сажать туда одного из своих учеников на дежурство. И вот, уже несколько часов я сижу в своем кабинете, изучаю карты графства, вычисляя наиболее удобное место для расположения этих объектов. Все-таки стоит учитывать и другие наши постройки, разбросанные по всей территории. Промышленный городок у нас уже есть, но он совсем небольшой. Вот только он не должен находиться далеко от нового. С жилыми домами тоже не все так просто. Надо учитывать, кто именно будет там жить и как далеко людям придется добираться до работы. Можно, конечно, ближе к Архангельску построить, все-таки часть населения будет работать именно там. Но как в таком случае детям добираться до школы? Впрочем, школьники вполне могут жить в научном городке, так им будет даже лучше. Но это школьники, а совсем маленьких как-то придется водить в детский сад. Так что подумать пришлось, и хорошенько. Но, в итоге, я отправил несколько вариантов расположения новых объектов бухгалтеру, он провел быстрый анализ и утвердил один из них. Почему я так долго выбирал место? Тут все просто. Дело в том, что меня оставили параллельно присматривать за дочкой. Процесс этот увлекательный и даже забавный, вот только отвлекает от работы. Надо ведь постоянно проводить диагностику и контролировать ее развитие, наблюдать за тем, чтобы она не получала травм, а еще поглядывать за голубем, который за последние несколько часов раз 20 чуть не умер. Да, обычно Арианна предпочитает кататься на своем гусе, но сегодня ее выбор пал на голубиного гвардейца. Бедолага не смог отказать и теперь бегает по всей комнате, развлекает девочку как может и старается уклоняться от ее случайных всплесков энергии. Вскоре Вика вернулась из Эквадора и, попив со мной чая, забрала Арианну купаться. Разумеется, купается девочка в личной купели Лазаря, правда, немного доработанной, с горками, украшениями и прочими необходимыми вещами. Шумная девочка и уставшая мать удалились, а я выдохнул и сразу вызвал к себе Жору и Тимофея, хранителя всех наших складов. Все-таки надо разобраться с еще одной проблемой. Вот, Жора, это тебе, передал ему папку документов. Разберись, уточни все и предоставь подробный план строительства магам Земли. Когда они вернутся со своего задания, разумеется, а остальные стройки пока замораживать, уточнил он. Нет, пусть по выходным достраивают, пожал я плечами. Зачем замораживать стройки? Нет, надо строить сразу все. Тем более, что у них есть подмастерья, а тот же девятиэтажный дом построить много ума не надо. Как минимум, сильные маги могут создавать фундамент и остов здания, а остальные мелочи уже лягут на плечи учеников. И кстати, что там по Эквадору? С Викой мы говорили на отвлеченные темы, не хотелось тратить время на рабочие вопросы. Тем более, что все можно уточнить у подчиненных. А насчет Эквадора он как раз должен был узнать все детали. Все-таки там осталось немало заводов и производств со всем готовым оборудованием и станками. Сейчас все эти заводы закрыты и находятся под охраной, а в ближайшее время я планирую выкупить все это у страны и установить на своих землях. И нет, это не развал страны. Просто раньше эти заводы принадлежали картелям и все цепочки поставок были завязаны именно на них. Нет смысла возрождать цепочки, ведь соседние страны не будут сотрудничать с нами. Куда проще забрать персонал заводов и сами заводы себе, заплатив при этом справедливую компенсацию. На эти деньги они смогут открыть другие предприятия, которые будут куда более выгодны для них. Этот момент уже почти проработан, сейчас надо оформить документы, кивнул Жора. Последние вопросы только насчет цены, но мы с бухгалтером это дело вычислим быстро, так что не стоит беспокоиться. Все под полным контролем. Ладно, с тобой, вроде, разобрались, кивнул Жоре и посмотрел на Тимофея. А теперь ты мне скажи, у нас же на складах есть оборудование. Да, я бы не стал говорить, что это оборудование, скривился он, скорее куски заводов. Так было бы правильнее выразиться, да. Ой, да какая разница, махнул я рукой. Мы же можем из кусков заводов собрать целый завод, а то и несколько. Даже близко не представляю, как это все может выглядеть. Как-никак, а оборудование мы тащим отовсюду, куда только можно дотянуться. Даже из-под Северодвинска удалось забрать несколько производств, предварительно выкупив их за бесценок у аристократов. По крайней мере, у тех, кто успел оттуда сбежать, а кого полностью уничтожили иномерцы, можно было уже и не спрашивать. Хотя Вика и предлагала, мол, давай вызовем, поговорим, что-нибудь придумаем, Михаил, кивнул старик. Есть идеи, как это все скомпоновать, так что несколько простеньких заводов на пару тысяч рабочих соберем, но цикл производства будет неполным, надо докупать еще линии. Даже не стал спрашивать, чего там будет производиться. В любом случае, Тимофею виднее. Как-никак, он заведует складами и всегда четко знает, чего именно у нас имеется и так, а чего может не хватить. На этом распрощался с ними и остался в кабинете один. Поспать, что ли? Ага, как бы не так, надо позвонить Лене, ведь совсем скоро начнется строительство новых верфей. Фириль недавно даже звонила по этому поводу и уточняла, когда мы уже созреем, ведь с ее стороны все готово. Но это все мелочи. Как там говорится, строить не ломать, это куда проще. Можно просто дать задание магам земли и все будет построено в срок. А вот ломать иногда проблематично, так как всегда находится тот, кто против этого. С этим разберемся, главное, чтобы Саня держал на себе все силы и возможности иномирной армии вторжения. Он сейчас ключевая фигура во всех подобных делах, ведь именно Саня останавливает полномасштабное вторжение и уничтожает основные силы врага. Выглянул в окно, а там как раз раненых подвезли. Уже пятая партия за сегодня. Вместо них в грузовик сразу запрыгнул свежий отряд бойцов, и они тут же отправились обратно. Люди там постоянно меняются, один Александр все еще держится с самого начала. И вообще, почему их до сих пор не забросали метеоритами? Как по мне, самый простой способ уничтожить форт посреди города. Впрочем, ладно, не забросали, их проблемы. Думают, что получится обойтись без разрушений, и это играет нам на руку. Вот только стоит, пожалуй, как-то усилить отряд Сани. Нурика я к нему уже отправил и теперь не знаю, чего еще можно предложить. Вроде как козырей-то и нет больше. Или отрастить Нургалу еще две руки. А что, пусть помимо щитов, держит еще что-нибудь. Шесть рук, ГМ. А ведь есть в этом что-то. Не заметил, как добрался до Леонида, так как всю дорогу думал лишь об одном. Очень уж зацепила эта мысль, даже не знаю, почему. Машина остановилась прямо у входа в здание, затем поднялся на третий этаж, где располагался кабинет управляющего портом, и нашел Леонида на рабочем месте. «О, ну наконец-то!» – воскликнул он. «Не прошло и года. У меня, между прочим, встреча назначена, тоже важная, а ты опоздал. А у меня важное дело», – пожал я плечами и уселся на кресло напротив. «Так что отменяй встречу свою». «Да уже отменил», – вздохнул Леонид и положил телефон на стол. «Так и что за дело, я тоже заглянул в экран своего телефона и скривился. «Знаешь, давай я, пожалуй, позже зайду, и скорее всего, не сегодня». На этом поднялся и отправился в сторону выхода, тогда как Леня некоторое время сидел и хлопал глазами. «Эй, ты сейчас серьезно? Я встречу отменил, вообще-то», — возмутился он. «Не, так дела не делаются, Михаил, думаешь?» Повернулся к нему и показал экран, где как раз проигрывалось видео. Леонид же сразу нахмурился и стал всматриваться в странные кадры, не веря своим глазам. «Да ну, это куда твоя мелкая портал открыла, что оттуда лезут темные сущности?» – проговорил он. «Вот и я не знаю, честное слово, так и есть. Я и представить не мог, что Арианна в таком возрасте научится разрезать пространство. Но надо срочно узнать». Глава 9. 12 спартанских кораблей мчались на полном ходу и лишь изредка сбрасывали бомбы с бортов, чтобы отпугнуть особо любознательных рыболюдов. Это уже вошло в привычку, и так делают даже торговые караваны, ведь иначе добраться по воде куда-либо стало невозможно. Все эти корабли боевые и довольно быстрые, но сейчас спартанцы выжимали из них все возможное, ведь они очень спешили выполнить приказ вышестоящего руководства. Как-никак, у них очень важная и серьезная миссия, где промедление недопустимо. Вот только в какой-то момент их путь пересекся с персидской эскадрой военного флота. Десантные корабли, ракетоносцы, фрегаты. Персов было значительно больше, но отступать уже поздно. Да и не в правилах спартанцев отступать даже перед превосходящими силами противника. И даже если их больше в разы. Вот только персы тоже шли на полном ходу и по каким-то причинам не стали сразу открывать огонь, а связались по рации со спартанским капитаном. «Вы чего тут забыли, собаки?» – ответил он на вызов. «Сами собаки», – возмутился перс. «Вас тут вообще быть не должно. Совсем страх потеряли? Вот тебе повезло, что мы спешим. А так я лично бы вырезал тебе язык за такие слова», — возмутился капитан. «Понял, сын собаки, а ты внук свиньи», — парировал тот. Теща скунса не стал сдавать своих позиций спартанец. «Сын собаки, ха, было, а значит не считается», — возликовал капитан. Он видел, что кораблей у персов намного больше, и если ввязаться в бой сейчас, то потери будут неминуемы. Но он совершенно не боялся поражения. Как-никак, спартанцы живут войной, и бежать от битвы они никогда не будут. Разве что задание. Если начать бой, то вряд ли уже получится выполнить приказ командования. На некоторое время в радиоэфире повисла тишина. Персидский капитан изо всех сил напрягал мозги и пытался придумать что-нибудь обидное, но как раз в этот момент в голову совершенно ничего не лезло. «Ладно, мы спешим по важному делу, так что можем разойтись», — послышалась персидская речь из динамиков, а капитан крепко задумался. Очень даже заманчивое предложение, но первым делом стоит обсудить такой вопрос с компетентными лицами. И потому капитан позвонил сразу Леониду. Правда, Леонид не стал долго думать и сразу ответил, что если есть возможность избежать сражения, лучше отправляться дальше. Слишком важное задание, чтобы из-за такой ерунды его отменять. «Ладно, расходимся тогда», — ответил капитан. «Ну и правильно, бегите по своим маленьким спартанским делишкам, не тронем вас», — рассмеялся перс. «Ты там не обнаглел?» — возмутился мужчина. «Это вообще-то моя фраза была. И вообще, с чего это ты взял, что ваши дела важнее наших? Хах, потому что вас мало и вы все убогие», — продолжил ликовать персидский капитан. «Так что плывите, поджав хвосты, а мы займемся действительно серьезной операцией. Ты все-таки хочешь сразиться?» «Да», — нахмурился спартанец. «Так это мы можем оформить, не переживай, даже с радостью». «Ой, у нас нет времени топить ваши ржавые шлюпки», — послышался скучающий голос из динамиков. «Да-да, конечно», — началось. «Вы просто делаете вид, что торопитесь, а на деле боитесь получить от нас по шее». «Персидский балабол, ничего нового», — махнул рукой спартанец. «Так и знал, не балабол. Вот вы куда плывете, атаковать торговый караван, или просто доставляете мясо на продажу, а это уже не твое дело». «Так я и знал, боишься сказать, так как ваши задачи смешные», — довольно усмехнулся перс. «А я скажу, так как не вижу смысла скрывать. Можете даже передать своим имперским дружкам, что наша эскадра и еще несколько направляются прямиком в Эквадор. Бегите, жалуйтесь, это все равно не поможет, ведь совсем скоро наши флаги будут развиваться над всеми ключевыми городами этой страны. Мы выбьем их оттуда, и наш великий царь будет править этими земля». Договорить он не успел, так как послышался громкий шум и крики, а вдалеке над персидской эскадрой спартанцы увидели столпы пламени. Раздалось еще несколько взрывов, затем еще и еще. Корабли, один за другим, разрывало на части, а следом они уходили на дно. «Что происходит?» Из динамиков послышались панические крики. «Что за дела? На нас напали. Непонятно, кто это. Что будем делать, капитан? В любой непонятной ситуации бейте спартанцев», — прорычал тот в ответ. «Это же не мы», — уточнил спартанец у остальных членов команды, и те лишь пожали плечами. Впрочем, неважно, он выудил из-за пояса меч и снял со стены круглый золотистый щит. «Спартанцы, к бою. Их все равно больше, но они лишь персы. А значит, поражение у них в крови. Это война». Из динамиков раздался голос очень злого персидского капитана. «Вы напали на нас». «Мы не нападали, но...» — на лице спартанца возник хищный оскал. «Вся жизнь война, Арианна. Ну вот зачем? Не спрашиваю, как и почему. Просто ответь мне, зачем?» — посмотрел на полугодовалую малышку, и, ожидаемо, никакого ответа не дождался. «Вот уже минут пять я сижу в детской и смотрю на разорванное пространство перед дочкой. А та, в свою очередь, очень радуется этому и довольно хлопает в ладоши. Она открыла довольно редкий вид порталов, да еще и в уменьшенном размере. Так что сейчас перед Арианной черный пролом, высотой, пожалуй, сантиметров 30. И из него, то и дело, вылезают всевозможные темные твари. Твари самые разные, какие-то похожи на скорпионов, другие на осьминогов, третьи и вовсе выглядят как неоформленная клякса со щупальцами в разные стороны. И все они действуют по одному и тому же сценарию. Выходит, видит Арианну, разворачиваются и грустные уходят. А как же порабощение мира живых? Я думал, этот инстинкт для них важнее инстинкта самосохранения. Раньше все так думали, Но вот я вижу прямые доказательства обратного. Ладно, главное, что ребенок доволен. Все-таки дочка сидит, хохочет и хочет с ними поиграть. А они довольно смешно убегают, что тоже очень нравится Рианне. Как хорошо, что ты пришел, помотала головой Вика. Да уж, но кажется, она справляется и без меня, усмехнулся я. Ну и учудила она, конечно, и правда учудила. А самое интересное, что Арианна не умеет этого делать, у нее случайно вышло. Каковы были шансы на подобное? Я бы раньше сказал, что никаких, но теперь просто тактично промолчу. Уникальная у меня дочка, в общем, и добавить больше нечего. Ладно, поиграла и хватит. Я включил режим строгого отца и направился к порталу, но в этот момент мне на телефон пришло срочное сообщение. Посмотрел на экран, а там пишет начальник отдела Шарксов. Мол, директива номер 3572 приведена в исполнение и по этой директиве уничтожено 27 персидских кораблей из состава эскадры. Очень интересно, ведь оказалось, что эта эскадра шла по направлению к Эквадору. Видимо, подумали, что это теперь часть империи и они имеют право нападать. Но как бы не так, эти люди под защитой Вики, а Вика под моей защитой, и значит, никому нападать на Эквадор теперь не дозволено. Шарксы отчитались, что собираются пойти на следующий заход после пополнения боезапаса, но в этот момент пришло еще одно срочное сообщение уже от другого отдела. Начальник разведки доложил, что между Спартой и Персией возникла новая война, а ведь буквально недавно они заключили перемирие. И эта новая война возникла по причине подрыва спартанцами 27 кораблей, после чего началось морское сражение. Ой, скривился я и сразу начал набирать сообщение в отдел Шарксов. Попросил засекретить операцию, на всякий случай, а лучше удалить все данные, и никому не говорить об этом, даже Лене, особенно Лене, Гу. От переписки меня отвлекло недовольное гуканье Арианны. Она встала, уперла руки в бока и очень сердито смотрела на меня из-под лобья. «Ага, конечно, ты мне еще характер свой покажи», усмехнулся я, но в ответ на это дочка топнула ножкой. «Может, мне тоже топнуть?» «Нет, Арианна, портал в любом случае надо закрыть. Понимаю, классные веселые ребята вылезают и смешат тебя, но они вылезают не для этого, а чтобы проливать кровь и сеять ужас в нашем мире». Попытался доходчиво объяснить ей, просто встречают тебя и сразу становятся пацифистами. Это вполне нормальное явление и ты будешь встречать подобное на протяжении всей своей жизни. Но портал все равно надо закрыть, вечно сидеть перед ним ты не сможешь.